7. Нельзя было сказать, как давно это место было необитаемым, или что люди вообще здесь жили. Желтый свет фонариков с трудом проникал вглубь тесной лачуги. Первое, что заметил Люк, это черепа, а еще распятие. К дощатым стенам большой комнаты первого этажа ржавыми гвоздями были прибиты пятнистые головки мелких птиц, белок, горностаев. Более крупные черепа рысей, оленей и лосей в основном свалились со стен и разбились о деревянный пол. Один или два таких все еще ухмылялись из-под низкого потолка, где удалось удержаться их пористым костям. Среди черепов на стенах висело как минимум дюжина распятий. При ближайшем рассмотрении, хотя никто подолгу не задерживал на них взгляд, сделаны они были из перевязанных бечевкой пучков веток. Большинство из них покосилось, а некоторые даже висели в перевернутом положении. С потолочных балок, касавшихся макушек, свисали две пустые ржавые масляные лампы, раздраженно поскрипывающие, стоило их задеть. Под полом сновали мыши, недовольные тем, что их потревожили, хотя в их поведении угадывалась какая-то чрезмерная смелость и уверенность. Хатч вернулся из флигеля в головную комнату. Там всякие инструменты, какие-то неприятные на вид коса. Похоже, этому месту 100 лет. Он подошел к маленькой железной печке, похлопал грязными руками по ее круглому брюху. Заржавела вся, но, похоже, сухая. Фил проверил на прочность похожий на козлы стол, надавил на него двумя руками, отчего тот заскрипел. Дом занял единственное сиденье, грубо сколоченный деревянный стул, стоявший во главе стола, и, морщась, принялся снимать ботинки. «Хач, взгляни-ка, я не могу шнурки развязать, боюсь посмотреть, что там, у меня колено как бурдюк с гвоздями, мне нужен этот волшебный спрей, который был у тебя утром, а потом сможешь развести огонь». Сидя на корточках, Хатч скривился и посмотрел на дома через плечо. «Я на полном серьезе подумываю оставить тебя здесь утром». Весь дом скрипел и покачивался, как деревянный корабль, застрявший во льдах. «Эта хибара вообще надежная?» – спросил Фил. Хатч чертыхался под печкой, а потом, не поворачивая голову, ответил. «Я бы не стал проверять ее на прочность». Люк снова посветил фонариком на стены и потолок. Он был самым высоким из всех и пытался избежать удара о низкие балки. Он уже приложился головой об одну из железных ламп. Фил, Дом и Хатч расхохотались. «Ты в порядке, дружище?» – запоздало спросил Хатч. «Нехороший был звук». «В порядке». Люк посветил фонариком на узкую лестницу, ведущую на второй этаж. «Там уже кто-нибудь был?» «С таким-то коленом?» проворчал Дом. «Я и с места не сдвинусь, пока Хатч не вызовет помощь, и в саду не приземлится вертолет шведских ВВС. Верно я говорю, ты никчемный йоркширский засранец. А своей картой можешь растопить огонь, пользы будет больше». Тут уже засмеялись все, даже Люк не удержался. Хотел он этого или нет, но он снова испытал к Дому симпатию. Он был слишком чувствительным, а этот форсированный марш по жуткому лесу доконал его. Ноги продолжали нести его вперед, словно он еще карабкался по каменистым склонам и перелезал через валежник, а все просто устали. «Я не хочу показаться дураком, но это был бы подвиг», — пробормотал Дом, стягивая второй ботинок. «Хатч, где твой спрей?» Люк посмотрел на Дома. «Отвали». Затем повернулся к Хатчу. «Но я определенно слышал что-то там, в лесу». Дом скривился. «Ой, не начинай эту чушь. Так и так все хреново и без твоего дерьма». «Я не вру. Это было похоже на... Я не могу описать. Какой-то грохот». Но никто его не слушал. «Я хочу себе новые ноги». Фил встал в одних носках. «Пойду проверю спальни». «Моя та, что с ванной», сказал Хатч. Он ковырял дверцу печки перочинным ножом, купленным в Стокгольме в туристическом магазине. Недешевая штука, как и все в этой стране. Люк тоже купил себе такой, потому что ему нравилась идея отправиться на природу с ножом. Дом отказался от покупки, сочтя нож слишком дорогим, и сказал, что если потребуется, возьмет попользоваться у Хатча. Фил потерял свой в самом начале похода. Оставил его на месте первого лагеря. Снаружи раздался раскат грома, словно железными пластинами ударили по камню. Следом полыхнула молния, похоже, где-то совсем рядом с домом. Она осветила пыльный деревянный пол у дверного проема. Фил задержался на первой ступени лестницы, потрогал пальцем одно из распятий и, словно обращаясь к самому себе, произнес: «Думаете, они вас обезопасят? Как бы не так».